Глава 365. Грандиозная афера. «Немыслимо! Как такое возможно? Этот парень...» Янь Сун неосознанно посмотрел на Джоу Де Куня. Если бы он ранее не пришел к выводу, что этот человек истинный грандмастер, тогда точно начал бы считать настоящим грандмастером Мэн Хао. Но даже с этой уверенностью он все равно был потрясен. После слов Джоу Де Куня сложно было сказать, действительно ли он спланировал все это, или так сложилось после того, как Янь Сун пристыдил его. Янь Сун был не единственным человеком на площади, кто смотрел на него подобным образом. Простые практики, четверо главных старейшин, бывший член клана Леденящего Снега Хань Сюэ Цзун, всех их взволновали слова Джоу Де Куня. Глядя на него, они видели невозмутимого и спокойного старца, который одобрительно улыбался, словно радуясь успехам члена младшего поколения. Его гордая манера держаться буквально кричала «Грандмастер!». Как после этого люди могли не считать его величайшим экспертом дао-алхимии? Даже Янь Сун начал слегка сомневаться. Актерская игра Джоу Де Куни была слишком хороша. Что интересно, если бы Мэн Хао лично не знал Джоу Де Куни, то хитрый старик, скорее всего, провел бы и его. За умиротворенной улыбкой Джоу Де Кунь на самом деле скрывал бешено стучащее сердце. Откуда ему было знать, что Мэн Хао ждал удар молнии с неба? «Последним ингредиентом его пилюли оказалась молния?» — мысленно запричитал он. «Монстр! Настоящий монстр! Он еще не нормальный Фан Мо!» Но чем быстрее билось его сердце, тем спокойнее он выглядел внешне. За столько лет в Черных землях этот навык он отточил до совершенства. Более того, его актерская игра была настолько убедительна, что даже заставило его самого поверить в собственную исключительность. Большую часть времени он сохранял трезвую голову, но сейчас не удержался от мысленного стона. Именно благодаря его отточенному актерскому мастерству он решил во время переплавки посмотреть на небо, и вот сейчас до зрителей дошел смысл его действий. «Выходит, грандмастер Джоу посмотрел на небо, потому что все это время знал, что главный ингредиент — это молния!» «Верно, я тоже об этом подумал!» «После такого кто посмеет усомниться в том, что грандмастер Джоу – истинный грандмастер дао-алхимии?» Янь Сун сделал глубокий вдох, на его лицо вернулось восхищенное выражение, не говоря уже о четырех главных старейшинах и Хан Сюэ Цзуне, которые мало смыслили в дао-алхимии и судили Джоу Де Куни по реакции Янь Суна. «Что это за пилюля?» – серьезно спросил Янь Сун. Из его голоса начисто исчезли недавние пренебрежительные нотки. Целебная пилюля Мэн Хао доказала его уровень дао-алхимии. Янь Суна крайне заинтересовал этот алхимик, настолько, что он даже поставил его в один ряд с Джоу Де Кунем. «Простая пилюля, которая может выпускать море молний», — с улыбкой ответил Мэн Хао. «Такие пилюли не принято глотать. Это скорее была магическая пилюля». Мэн Хао пришёл к выводу, что метод переплавки пяти элементов отлично подходит для изготовления магических пилюль. Янь Сун какое-то время задумчиво молчал. Ему не было нужды детально рассматривать пилюлю. Учитывая, что он лично наблюдал за процессом переплавки и за финальным результатом, он ни капли не сомневался в словах Мэн Хао. Такую пилюлю он сам мог переплавить, только если ему очень повезет, и молния, главный ингредиент, ударит прямо во время процесса переплавки. В прошлом ему уже доводилось видеть применение молнии для изготовления пилюль, но тогда ее использовали скорее как некое ухищрение, чтобы повысить эффективность пяти элементов. Работа Мэн Хао выглядела совершенно по-другому, в ней молния выступала в качестве главного ингредиента. Разница между двумя подходами ясно говорила о том, какой из них лучше, а какой хуже. Джоу Де Кунь прочистил горло и бесцветно сказал: «Превосходно! У тебя очень интересная техника переплавки. Мой тебе совет – работай и дальше в этом направлении. Возможно, ты сможешь открыть новый путь в дао-алхимии. На великой дороге, которая зовется дао-алхимии, человек никогда не должен поддаваться гордыне. Алхимия безгранична, а дао бесконечен. Только пытливость наших сердец сделает возможным существование великого дао-алхимии неба и земли». Он говорил это напыщенно и с таким чувством превосходства, словно великий наставник, дающий совет ученику. На губах Мэн Хао играла странная полуулыбка, Янь Сун сложил ладони и поклонился Джоу Де Куню. «Грандмастер Джоу, ваши слова – абсолютная истина! Я, Янь Сун, Теперь все понял. Больше нет нужды показывать вашу целебную пилюлю. Только сейчас я понял, почему вы отказались мне ее показать. Вы почувствовали неподобающий уровень моего дао-алхимии и осознали, что вид этой пилюли нарушит покой моего сердца и разума. Грандмастер Джоу, я никогда не забуду вашу доброту». И вновь он согнулся в почтительном поклоне. Джоу Декунь на это лишь невозмутимо улыбнулся. Зрители смотрели на него с еще большим восхищением. Даже четыре главных старейшины благоговейно смотрели на Джоу Декуня. Такая реакция людей порядком удивила Манхао. Он посмотрел на пилюлю в руке, а потом на Джоу Декуня. Он не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Изготовленная с огромным трудом и тщательностью пилюля удостоилась небрежного комментария от Джоу Декуня, и все на площади с готовностью проглотили его слова. «А Джоу Декунь действительно научился в черных землях парочки новых трюков», — подумал Манхао. Почувствовав на себе взгляд Манхао, Джоу Декунь хотел было по-настоящему похвалить Манхао и его работу, но именно в этот момент старик стадии зарождения души, стоящий рядом с Хань Сюйцзуном, внезапно рванул в его сторону. Четверо старейшин уже некоторое время за ним наблюдали, и как только он сделал свой ход, бросились к нему наперерез. Они с грохотом столкнулись друг с другом, четверо старейшин закашлялись кровью, старик из западной пустыни задрожал и резко сменил направление, его новой целью стал Мэн Хао. Главные старейшины отступили, и после пары магических пассов указали пальцами на Джоу Декуня, его тотчас окружил сияющий барьер. Сердце Джоу Декуня готово было выскочить из груди, но неосознанно он продолжал сохранять на лице спокойствие и невозмутимость. Даже в такой ситуации он выглядел горделиво и надменно. Это несказанно обрадовало Хань Сюйцзуна, и он тоже на огромной скорости рванул вперед. В следующий миг он уже стоял рядом с барьером, юноша мягко коснулся барьера, и тот с треском рассыпался на куски. Четверо главных старейшин зарычали и бросились на юношу в атаку, но он простым взмахом руки смел их с дороги. В это же время он свободной рукой схватил Джоу Декуня. Тот задрожал от страха и чуть было не закричал. «Не тревожьтесь, Грандмастер Джоу», — успокоил Хань Сюйцзун. «Вам ничего не угрожает. Мне просто не хотелось оставлять Грандмастера вашего калибра растрачивать свой талант впустую в таком захолустье. Пойдемте со мной в западную пустыню. В отличие от здешних простофиль, там найдутся люди, которые по достоинству смогут оценить ваш талант. Но если вы откажетесь, тогда я буду вынужден продемонстрировать вам, что есть вещи пострашнее смерти». После того, как его в столь наглой манере схватили, Джоу Декунь отбросил свое притворство. Его лицо побледнело, тело задрожало, а сердце сковал ужас. «Это ошибка!» — воскликнул он. «Это все одно большое недоразумение! Мое дао алхимии даже рядом не стоит с его!» Он трясущейся рукой указал на Мэн Хао. «Если вам кто и нужен, так это он! Забрав меня, вы ничего не выиграете!» В глазах Хань Сюйцзуна вспыхнул недобрый огонек. «Грандмастер Джоу, вы смогли понять, что главным ингредиентом пилюли является молния? Не думаете, что вам удастся провести меня?» «На самом деле я не так хорош!» – заголосил Джоу Декунь. «Клянусь! Постойте, это было чистейшей воды пустословие, а не какая-то вселенская истина! Заберите его! Вот кто настоящий грандмастер! Его даже можно сравнить с моим младшим братом Фан Му! Он в 100 раз лучше меня!» Когда Мэн Хао увидел летящего на него практика стадии зарождения души, он без колебаний применил кровавый рывок и переместился на несколько десятков метров. «А?» – непонимающе протянул практик из западной пустыни. Он только хотел опять броситься в погоню, как вдруг Хань Сюйцзун с трясущимся Джоу Декунем взмыл в воздух. «Оставь его», – сказал Хань Сюйцзун. «Мы пришли, чтобы пригласить присоединиться к нам самого выдающегося практика. Теперь, когда у нас есть Грандмастер Джоу, этот алхимик нам больше не нужен». «Да как вы не понимаете! Не я самый выдающийся!» — кричал Джоу Декунь. «Проклятье! Не я это! Не я! Это ошибка! Недоразумение! Я всего лишь прикидывался! Это был фарс, спектакль, понимаете? Я никакой не Грандмастер, а обычный мастер Тигли из подразделения Пилюли Востока! Вон тот парень настоящий Грандмастер! Правда-правда, он Грандмастер! Заберите его! Ну, пожалуйста!» Ему хотелось зарыдать, но слез почему-то не было. Его обман зашел настолько далеко, что уже полностью вышел из-под контроля. Старик Джоу начал отчаянно стонать. «Ну зачем вы так, Грандмастер Джоу?» — сказал Хань Сюйцзун, с неодобрительным смешком. «С самой первой минуты здесь я практически с вас глаз не сводил. Поэтому ошибки быть не может. Какой бы метод вы ни использовали, но вам удалось с легкостью определить последний ингредиент. Вот это настоящий талант. Я, Хан Сюй Цзун, не могу ошибаться. Вы истинный грандмастер Дао Алхимии. Ваш спектакль выглядит слишком уж фальшиво». «Именно», — подтвердил Янь Сун. «С самого начала грандмастер Джоу умело подмечал все мелкие детали, все крохотные намеки. Будь то аромат пилюли или главный ингредиент в виде молнии, грандмастер Джоу выглядел при этом так, словно был невероятно горд за успехи младшего поколения. Просветление Дао Алхимии невозможно имитировать. Ни я, ни другие алхимики не обладают таким навыком. Только грандмастер Джоу способен на такое. На свете немного людей, которых я действительно уважаю. Но сегодня к ним прибавился еще один человек – грандмастер Джоу!» Закончил он с низким поклоном. К этому моменту стенания Джоу де Куни переросли в настоящий вой. Он чувствовал себя обманутым, но не другими людьми, а самим собой. В уголках его глаз навернулись слезы. Он посмотрел вниз на двух молоденьких девушек, ему уже начало их не хватать. Вспомнив о запустении западной пустыни, о том, насколько опасно и ужасно это место, он затараторил еще быстрее. «Я действительно никакой не грандмастер. Я поступил плохо. По-настоящему плохо. Я больше не буду притворяться грандмастером. Только заберите его! Вы должны его забрать! Проклятье! Ведь это он настоящий грандмастер!» Сердце Джоу де Куни сжимало в тисках сожаление. Что бы он ни говорил, никто ему не верил. «Хватит поясничать, грандмастер Джоу», — со смехом сказал Хан Сюй Цзун. «Даже если он тоже грандмастер, человек, которого я все это время искал, были вы, грандмастер Джоу». Держа Джоу де Куня за руку, он стремительно набирал высоту. Практика с западной пустыни одарил Манхау холодным взглядом, а потом тоже взмыл в небо. В этот момент город Святого Снега сотряс голос. «Катитесь отсюда!» Эта короткая фраза сотрясла небо и землю. Защитные формации за пределами города разбились, словно в них ударил ураганный ветер. С неба была отлично видна рябь, расходящаяся из-под города Святого Снега. Преодолев городские стены, эта рябь трансформировалась в штормовой ветер, который разорвал на части всех ожидающих на поле практиков и зверей. В мгновение ока в радиусе нескольких тысяч километров вокруг города Святого Снега все было уничтожено. Для практиков в городе начавшееся землетрясение стало полной неожиданностью. Хан Сюй Цзун скривился. Практик стадии зарождения души задрожал и начал кашлять кровью. Янь Сун тоже закашлялся кровью и поспешно поднялся в воздух. «Пора убираться отсюда!» — мрачно воскликнул Хан Сюй Цзун, не отпуская при этом заплаканного Джоу де Куня. Группу из четырех человек окружило сияние. После активации перемещающего заклинания их тела начали таять в воздухе. «Это все одна большая ошибка! Я притворялся! На самом деле я не грандмастер! Это он! Он!» Жалобные вопли Джоу де Куня эхом разносились над городом. Сотни практиков внизу в яростном бессилии смотрели в небо. «Грандмастер Джоу! Проклятие! Они схватили грандмастера Джоу!» На лицах четырех старейшин застыло неприглядное выражение, но и они могли лишь бессильно наблюдать, как Хан Сюй Цзун с остальными растворяется в воздухе. Многие зрители восприняли похищение Джоу де Куня крайне болезненно. «Кто бы мог подумать, что в критический момент грандмастер Джоу попытается разыграть такой спектакль?» — думали они. «Если бы мы не знали его, то приняли бы его слова за чистую монету». Что до Манхао, он никак не ожидал такого развития событий. Кто бы мог подумать, что сегодняшний день закончится таким образом? «В этот раз я никого не пытался обвести вокруг пальца», — рефлекторно подумал он. «Как все могло так обернуться? Быть может, я уже обманул столько людей, что неосознанно обманул сам себя?»